Глава первая. Павел Нестеров. Да уж, добавилось проблем, но тем интереснее будет ставить новые цели и достигать их. Идея родилась внезапно и требовала срочного воплощения. А все началось с ухода двух высококлассных спецов, переманенных у меня зарубежной компанией, сопровождающей социальную сеть с мировым охватом. Жаль потраченных сил и потерянных ресурсов, но противопоставить их условиям на данном этапе я ничего не мог. Пока не мог. Дела последнее время и так шли не очень. Разрывались многолетние контракты, крупные клиенты уходили к менее успешным конкурентам. С этим еще предстояло разобраться. Набираю помощницу. «Лиза, срочно собери мне начальников всех отделов и кофе принеси». Отключаюсь, не дождавшись ответа. В исполнительности этого рыжего недоразумения сомневаться мне пока что не приходилось. С первого дня приема совсем юной, еще вчерашней студентки на должность личного помощника, ни разу не пожалел о своем решении. Хотя поначалу мне казалось, что девочка в меня влюбляется, но поводов я ей не давал, а она не переступала границ дозволенного. Со временем я списал свои подозрения на адаптацию нового сотрудника, ведь это была ее первая работа, а я, соответственно, первым начальником. Лиза мне, несомненно, нравится, но принципы не заводить интрижки на работе всегда держали в узде, да и значительно упрощали жизнь. Нам обоим. Что может дать молодой, красивой девушке мужчина, женатый на работе? «Ваш кофе, Павел Сергеевич», — впорхнула в кабинет Лиза, держа на весу пачку папок и чашку кофе. «Вот, как вы просили, подборка резюме потенциальных стажеров. Начальники отделов соберутся через 5 минут. Будут еще задания». «Спасибо, пока все. Чую подвох. Лиза, вы что-то хотели спросить?» «Вы ищете новых программистов и аналитиков?» Мнется неуверенно. «Дайте шанс, я умею, я докажу, я училась!» Осекается под моим пристальным взглядом. «Лиза, вас не устраивает зарплата?» Мнется, но молчит. «Или вполне нормированный, в отличие от коллег, график?» Мотает головой. «Идите работать, Лиза. К обеду жду готовые сравнительные таблицы по нашим основным конкурентам». Насупившись и прикусив пухлую губу, Лиза идет к двери, резко открывает, почти выбегая, чуть не сталкивается с группой моих сотрудников, которых я ожидал. Молча отстраняется, освобождая путь, и пропускает их в мой кабинет. Начальники отделов, поздоровавшись, занимают места вокруг стола и с удивлением смотрят на меня. «Объясните, к чему это внеочередное совещание?» – осторожно спрашивает Карина, начальник маркетингового отдела. «У меня появился ряд вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить». Начинаю уверенно, оглядев коллег и выдержав театральную паузу. Лиза приносит мой кофе и садится рядом, приготовив блокнот и ручку. «Как вы знаете, несколько сотрудников ушли за последние 2 месяца из нашей компании, что очень расстроило меня и спутало все планы. Но, тем не менее, это весомый повод изменить стратегию развития и дальнейшего роста». Коллеги молча переглядываются, кто-то достает блокноты и планшеты. «Скорее всего, вы слышали, что наших программистов переманила зарубежная компания, чьи условия работы мы не можем превзойти. Боюсь, что это может повториться, поэтому вынужден принять меры». «Давно пора». Довольно потирает руки мой бессменный юрист и друг в одном лице Владимир, а я согласно киваю. «Наша компания на данный момент выполняет большой ряд задач и вопросов по комплексной поддержке бизнеса, а также автоматизации, настройке программного обеспечения и сопровождения», продолжаю я. «Но львиную долю заказов мы получаем только через буфер. То есть клиенты приходят сами, и не всегда наши клиенты. Это крупные компании, и не так часто они готовы заключать с нами долгосрочные контракты. Из-за этого зарплата наших сотрудников оставляет желать лучшего, хотя по области и городу является одной из самых достойных». Делаю паузу, отпивая кофе. «Я принял решение создать новый отдел для продвижения наших услуг за пределами области, а также расширить круг обязанностей и задач наших сотрудников. С этой целью я хочу объявить о наборе сотрудников и параллельно пересмотреть политику нашей компании для увеличения притока постоянных крупных клиентов. что обеспечит нашим сотрудникам более высокую заработную плату и карьерный рост. Ты же понимаешь, что для реализации всего этого понадобятся вложения и инвестиции, спрашивает Елена, начальник экономического отдела, и коллеги одобряюще кивают. Я займусь этим в ближайшее время, делаю пометку в ежедневнике. У меня есть задание для юристов. Продолжаю, обращаясь уже к Владимиру. Пересмотрите договоры наших сотрудников с высокой квалификацией и добавьте условия с подписанием договора раз в год, обеспечив максимальную защищенность в случае слива наших сотрудников. Думаю, вас не нужно учить. Принято, бубнит Владимир, набивая что-то в своем планшете. Второе. Маркетологам необходимо проанализировать основных конкурентов, выявить ниши, которые не затронуты нами, и подготовить стратегию развития наших отделов с учетом возможных нововведений и расширения полномочий. Киваю на помощницу. Лиза уже готовит материалы и статистику. Также прошу добавить и подготовить несколько штатных мест в рамках расширения. Я сам буду принимать сотрудников, обучать их под руководством самых сильных специалистов с дальнейшим трудоустройством на фиксированный срок. На данном этапе это первоочередные задачи. Коллеги молча делают пометки, несогласных нет. Все понимают, что компания требует развития и апгрейда, иначе... В дальнейшем, вернее, в ближайшем будущем, продолжаю более уверенно, прошу рассмотреть и внести предложение по новым фишкам нашей компании. Возможно, стоит даже объявить конкурс среди сотрудников на самое оригинальное или интересное предложение. Далее перечисляю навскидку. Это может касаться социальных сетей, рекламы в интернете, новых программ, автоматизации ведения работы компаний. «Это интересно», — говорит Елена. «Мы можем установить срок для участия в так называемом внутрикорпоративном конкурсе, допустим, месяц для сбора предлагаемых участниками вариантов. Озвучим материальные призы за первые 2 или 3 места, премии или повышение должностного оклада, например. А победителей можно озвучить на новогоднем корпоративе». «Грамотное решение», — кивая, говорит Владимир. «Я подумаю, как это оформить и анонсировать в общем чате». «А пересмотром договоров постоянных сотрудников займемся прямо сегодня». «Благодарю за понимание, коллеги». «С улыбкой говорю я. Первое собеседование я начну проводить уже завтра. К понедельнику жду ваши предложения и дополнения. Принимаются любые идеи». «Мы не можем терять сотрудников, на обучение и подготовку которых уходит много месяцев. И нам нужно расширять наши направления и сферы влияния в городе. На данном этапе я вас отпускаю». Ошарашенные, но вполне довольные начальники отделов уходят. А я, потянувшись к давно остывшему кофе, открываю папку одного из резюме. «Кто у нас тут будущий IT-гений? Сейчас посмотрим». Лиза знает свою работу и мои требования. Изучая одного за другим подобранных ею кандидатов, быстро убеждаюсь, что скоро наш штат расширится на несколько гениальных единиц. Очень интересно. Пролистывая очередное резюме, натыкаюсь на фотографию милой девушки с большими карими глазами. Заинтересованно пробегаю взглядом по строчкам анкеты. Курсы, программирование, английский, маркетинг, экономика, аналитика, статистика. Ей всего 25 лет, а училась, похоже, все время. Одержимо изучая информацию дальше. Зовут София. В наш город переехала всего 2 недели назад и в активном поиске работы. Квартира съемная, есть ребенок 3,5 года. Замужем не была. Зависаю над резюме девушки минимум на полчаса. Снова и снова пролистывая документы, возвращаясь к фотографии. Похоже, это юное создание напрочь выбило из колеи все мои чувства и планы. Перевожу взгляд на часы, понимая, что чуть не пропустил обеденный перерыв. Беру несколько отложенных ранее в сторону папок и, выйдя в приемную, кладу их на стол Лизы. «Пригласи на завтра данных кандидатов на беседу». «В отдел кадров?» – спрашивает Лиза. «Нет, сразу ко мне в порядке очередности, начиная с утра. Закладывай время на беседу по полчаса, не меньше». Надев пальто, добавляю. «Я ухожу на обед, потом у меня деловая встреча, сегодня уже не жди. Все нужные отчеты, которые я просил подготовить, скидывай на мою электронку». Выхожу из офиса, спускаюсь вниз к вызванному заранее такси. При сегодняшнем гололеде я не рискнул взять машину, Тем более, что на улице еще сравнительно тепло, а ехать недалеко. Зайдя в кафе, заказал, как обычно, стандартный ланч, устроившись за отдельным столиком в углу уютного зала. Мыслями то и дело возвращаюсь к заинтересовавшей меня девушке. «Ну что же, София, завтра узнаем, какая ты». Я был женат много лет назад. Это были студенческие отношения, закончившиеся свадьбой, а еще через пару лет разводом. Я отбил Кристину Владимира, вернее, она предпочла меня. У нас были абсолютно разные интересы. Моя бывшая, склонная к более свободным отношениям, в конечном итоге уехала за рубеж по контракту топ-модели. Любовь, даже если и была, не прошла испытание расстоянием. Когда в очередной ее приезд мы обсуждали наше дальнейшее будущее, пришли к выводу, что отношения давно изжили себя, и пора расходиться разными дорогами. Долгие годы, строя бизнес, я не думал о серьезных отношениях, довольствовался временными интрижками без обязательств. Но сегодня что-то случилось. Может, возраст? А может быть, эта девочка та, кого я так давно ждал? Наличие у нее маленького ребенка меня не пугало. Осталось придумать, чем заинтересовать эту девушку, как привлечь ее внимание. Нет, я, конечно, не урод, не толстопуз, не хлюпик, могу похвастаться спортивной фигурой и вполне привлекательной внешностью. При всем этом я уверен, что смогу заинтересовать девушку не только внешними данными. Без ложной скромности могу сказать, что я умен и всегда был душой компании. Может быть, наваждение пройдет после завтрашней встречи и личной беседы, или она окажется жеманной, закомплексованной и скучной особой, что отвратит меня раз и навсегда. При этом в душе зародился страх, ведь разница 10 лет, и у нее, скорее всего, свой круг общения и интересы. Ладно, время покажет. Сначала нужно встретиться.